15 томительных минут. И Ясукити наконец сошел с поезда на уже известной читателю дачной платформе. Там стоял поезд из Токио, пришедший немного раньше. Ясукити смешался с толпой и вдруг среди выходивших из этого поезда увидел девушку. Никогда раньше он не встречал ее здесь, в это время дня. И вот сейчас она совсем неожиданно появилась перед ним, серебристо-серая, как облако, пронизанное солнечным светом, как ветка серебристой ивы. Ясукити опешил. Кажется, девушка в этот момент тоже взглянула на него. Он даже был в этом уверен. И тут Ясукити, сам того не ожидая, поклонился ей. Девушка растерялась. К сожалению, он не помнил, какое у нее было тогда выражение лица, да и не до того ему было. «Что я наделал?» — мелькнуло у него в голове, и он тотчас почувствовал, как горят у него уши. Но он хорошо помнил, что девушка ответила на поклон. Наконец он вышел со станции, продолжая злиться на себя за свою глупость. Что это он вдруг поклонился? Это получилось непроизвольно. Так человек моргает, когда неожиданно сверкнет молния. А за поступок, совершенный помимо воли, никто не несет ответственности. Но все же, что она подумала о нем? Да, ведь она ему кивнула. Быть может, тоже непроизвольно. Быть может, она считает Ясукити скверным мальчишкой. Надо было сразу же извиниться перед ней за дерзость. И то, что ему даже не пришло это в голову. Не заходя домой, Ясукити пошел на взморье. Там было тихо и пустынно. Когда ему становилось постылой, его комната, которую он снимал за 5 йен в месяц, 50-сеновые завтраки и вообще весь мир, он приходил на этот песчаный берег подымить своей трубкой из Глазго. Это случалось с ним довольно часто. Вот и сегодня, глядя на пасмурное море, он прежде всего поднес спичку к трубке. Сделанного не поправишь. Но ведь завтра он снова увидит эту девушку. Как она поведет себя? Быть может, не удостоит даже взглядом? Или снова ответит на поклон, если не считает его скверным мальчишкой? На его поклон? Неужели он, Ясукити Харикава, намерен, как ни в чем не бывало, еще раз поклониться этой девушке? Нет, он не сделает этого. Но ведь сегодня он это сделал, и, возможно, при случае он и девушка снова обменяются приветствиями. Допустим, что это так. Ясукити вдруг вспомнил, какие красивые у нее брови. С тех пор прошло лет 7 или 8, но Ясукити удивительно отчетливо помнит, как спокойно было тогда море. Он долго стоял на берегу, рассеянно глядя на его неподвижную поверхность. Трубка давно погасла. Сначала он размышлял о девушке, потом мысли его перешли на задуманный им новый роман. Героем его будет учитель английского языка, проникнутый революционным духом. У него твердый характер, он никогда ни перед кем не склоняет головы. Но вот однажды он нечаянно поклонился одной девушке, которую знал в лицо. Небольшого роста, она все же производила впечатление стройной. Особенно стройные ноги в серебристо-серых чулках и туфельках на высоком каблуке. Видимо, девушка не выходила из головы Ясукити. На следующее утро, без 5:08, Ясукити ходил по перрону, заполненному людьми, и в смятении ждал появления девушки. Он был бы рад избежать встречи и в то же время желал ее. Так чувствует себя боксер накануне матча с сильным противником. Ясукити одолевало какое-то странное беспокойство. Он боялся, что совершит опрометчивый поступок. Ведь поцеловал же когда-то при всех Жан Ришпен Сару Бернар. Жан Ришпен, 1849-1926, французский поэт, прозаик, драматург. Сара Бернар, 1845-1923, знаменитая французская актриса. Ясукити японец, и на такую дерзость не отважится. Но показать язык или состроить гримасу, на это он способен. Ощущая сердце холодок страха, он из-под тишка посматривал на людей. И, наконец, увидел девушку. Она неторопливо шла прямо к нему. Ясукити тоже продолжал идти, будто навстречу самой судьбе. Они быстро приближались друг к другу. 10 шагов, 5 шагов, 3 шага. Вот они поравнялись. Ясукити посмотрел ей в глаза. Девушка спокойно, даже бесстрастно, ответила на его взгляд. Они уже готовы были разминуться, как совершенно незнакомые друг другу люди. Но в это мгновение Ясукити уловил какое-то движение в глазах девушки, и ему неудержимо захотелось поклониться. Все это произошло буквально в один миг. Похожее на серебристое облако, пронизанное солнцем, на ветку серебристой ивы, девушка медленно прошла мимо, а он, мысленно ахнув, остался на месте. Минут 20 спустя Ясукити с английской трубкой в зубах трясся в поезде. У девушки были красивы не только брови, но и глаза, черные и ясные, и чуть вздернутый нос. Неужели это любовь? Он не помнит, как ответил тогда сам себе на этот вопрос. Помнит лишь ощущение, охватившее его смутной тоски. Следя за струйкой дыма, поднимавшейся из трубки, он с грустью неотрывно думал о девушке. А поезд несся и несся по ущелью в горах, освещенных утренним солнцем. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та, трарарах. Сентябрь 1923 года.